Глава 89. Чтобы закрепить взаимопонимание, снова позвали Лауру, которая убрала грязные тарелки с объедками и принесла новые блюда. При этом она не переставала оказывать Веллингтону знаки внимания и все еще надеялась на развитие их знакомства. «Ты бы уважил девушку», – нагнувшись над столом, сказал Сирс, когда Лаура ушла. «Если не в подсобке, так хоть деньгами. Пусть она будет на нашей стороне». «Хорошая мысль», – кивнул Веллингтон, который уже и сам подумывал о вербовке Лауры. Такие женщины были в его вкусе до того, как он не начал пить. «Пожалуй, я пойду, поприветствую девушку», – сказал Веллингтон, поднимаясь. «А вы присмотрите за моей котомкой». «А бабло в ней?» – уточнил Параган, и все засмеялись. «Только часть!» – улыбнулся Веллингтон и вышел на кухню, где его уже ждала сияющая Лаура, которая подслушивала все разговоры компании. Она отвела Веллингтона в свою маленькую комнатку, где ему пришлось вспомнить все, что он прежде знал о савоярках. Печень, конечно, пошаливала, но, в общем, он справился. Другой, менее опытный, мог бы сразу уйти. Но Веллингтон ждал, держа Лауру в объятиях, и понимая, что ей нужно окончательно проникнуться к нему благодарностью, чтобы сказать что-то важное. «Рисковый ты мужик, Руди», – вздохнув, сказала Лаура. «Почему рисковый?» «Пришел к этим и все так прямо выложил. Я думала, они тебя пристрелят». «Ну так не пристрелили же. Я тут тебе на шоколад немного оставлю». С этими словами он показал Лауре ассигнацию в 100 деккеров и положил на украшенную кружевами тумбочку. «У нас так не принято, Руди», – попыталась отказаться она. «Я знаю, просто ты мне нравишься». Он поцеловал ее в лоб и, разомкнув объятия, стал одеваться. «Ты вот что, Руди, опасайся Лугара». «А кто такой Лугар?» «Они здесь вечером будут. 6 человек. Это вторая бригада. Главным у них Лугар. Он вроде свойский парень, но...» Тут Лаура перешла на шепот. «Егерь обещал ему платить двоекратно втайне от других ребят. Я это случайно подслушала, когда они договаривались». «За что же?» «Чтобы стучал на тех, кто против егеря что-то говорит». «Двоекратно? Немного за такой-то риск». «Это еще не все. Он пообещал Лугару сделать его вторым человеком и платить долю, понимаешь?» «Ага, ну доля совсем другие деньги», – согласился Веллингтон, застегивая штаны. «Спасибо, крошка, я это обязательно учту». Скоро Веллингтон вышел в зал к компании. «Ну как?» – сразу спросил Сирс, понижая голос. «Все в порядке. Теперь мы по одну сторону», – улыбнулся Веллингтон, садясь на свое место. «Как насчет выпить?» – спросил Маккензи. «Слышать это от тебя мне особенно приятно», – сказал Веллингтон, снова вызывая веселье. Теперь улыбался даже этот молчун. «Никогда не мог понять, что вы, бледнолицые, находите в перезрелках». «Наверное, это невозможно объяснить», – пожал плечами Веллингтон, поднимая наполненный стакан. «Просто они нам очень нравятся. За савоярок». Выпили за савоярок, закусили. И Сирс, которого передернуло от крепкого стерха, сказал: «Тут вечером вторая бригада нарисуется. Мы с ними все осторожненько перетрем. Но ты со своей ржавой пушкой будь наготове. Они, конечно, нам комрады, но сам знаешь, как это бывает. Тут наверху у кролика комната есть. Заплати ему малую копеечку и посиди там. Якобы на ночлег встал. Но если тут муть какая поднимется, спустишься с пушкой». К заведению подъехал микроавтобус, из которого вышли двое коротко стриженных савояров и стали выгружать вязаные в узлы вещи. «Барыги, что ли?» – повернулся к окну Сирс. «Не, это сами воры прибыли», – возразил Параган. «Без барыг обошлись, так больше выгодуют». Навстречу гостям из лавки выбежал кролик. «Ишь, как пляшет, поживу почуял», – заметил Сирс. Когда кролик рассчитался с ворами и те уехали, в лавку зашел Веллингтон и попросил одну из комнат. «Вот как! Понравилось вам у нас!» – заулыбался кролик. «Просто с ребятами выпил и решил не торопиться. Может, вечерком еще добавлю?» «Пожалуйста, мы только за. Вот вам ключик, 20 бали за ночь. Денежки вперед, пожалуйста!»